Ригден рассмеялся. «Да нечего там делать в той Африке. Это все равно, что поехать в Тибет. Сразу найдется куча желающих указать тебе верный путь. Кариману, да еще и за твои же средства. На самом деле все гораздо ближе, чем человек может себе представить. Все дело в ключе знаний и превалирующем мировоззрении. Вот посмотри, ты увидела мир в другом ключе знаний, с позиции духовного мировоззрения. Для тебя информация, которая ранее была несущественной, стала важной. Разрозненные знания из физики, мифологии, астрономии собрались как части пазла, каждая, дополняя друг друга, точно заняла свое место. А теперь представь, что подумают люди, которые не имеют этой информации, хотя бы о тех же знаках. Ведь большинство современных людей даже не поймут, о чем на самом деле идет речь. Согласно современному мировоззрению, знаками, творящими мир, могут быть разве что символы, составляющие таблицу химических элементов. Не более того. Но та же спираль, как символ, была известна еще во времена палеолита. Ее изображение можно найти и в додинастическом Египте, в древней Индии, Китае, в древних культурах Крита, Микен, у народов, проживающих на разных континентах, в Европе, Африке, до Колумбовой Америки. А какова ситуация на сегодняшний день? Что осталось от былых знаний о спиральной структуре макрокосмоса, невидимого мира? Достаточно выйти на улицу и спросить у любого человека, или же конкретно у специалистов, занимающихся такой наукой, как физика, что люди ныне знают о спирали. В результате в лучшем случае получишь стандартный ответ, который, к сожалению, отражает шаблонное материалистическое мировоззрение человека, не выходящее за рамки познания видимого мира. Анастасия. Это точно. Тут даже не надо далеко ходить. Сама недавно мыслила подобными категориями. Выходит, древние тоже были не обделены такими удивительными знаниями о мире. Не имеет значения, в какой это было подано форме. Важна сама суть, которая влияет на мировоззрение человека, а следовательно, на его жизнь. Ведь эта информация помогает понять, что мир управляем свыше, что все в этом мире упорядочено, создано искусственно. Отсюда следует понимание того, что есть эта мимолетная жизнь и к чему должен стремиться сам человек, как использовать ее силу для своего духовного развития. Ригден. В этом иллюзорном мире все проходит быстротечно, словно мираж в пустыне. Поэтому все, чем мы владеем в физическом мире, не имеет ценности, ибо оно проходящее. Надо спешить учиться чувствовать душой и постигать прекрасное, потому что все в этом материальном мире, в том числе и жизнь человека, не более чем пузырьки пены на морском песке. Человек чувствует, что он не просто двуногое существо, что в нем есть гораздо большее, что его внутренний мир иной и отличается от окружающего. В нем есть душа, частица извне, из духовного мира. У нее один вектор движения, одно желание. Душа на самом деле стремится вырваться из этого мира. Она стремится к Богу, в свой мир. Но в условиях материального мира это стремление, это глубинное чувство, исходящее из души, сталкивается с сознанием человека. А сознание человека уже трактует эти сильные, глубинные побуждения по-другому, исходя из знаний и опыта, приобретенных в этой жизни. И вот здесь важную роль играет доминирующее мировоззрение человека, его знание о мире и о себе. Если в нем доминирует материалистическое мировоззрение, его сознание сужено и отсутствует духовное знание, то в сознании происходят множественные подмены. То есть личность использует эту силу не для духовного развития, а для реализации своих материальных желаний. Сила единого духовного чувства в сознании просто дробится на множество желаний животного начала. В результате человек вместо того, чтобы стремиться в вечность, начинает панически ее бояться и считать этот трехмерный мир единственной реальностью своего бытия. Он растрачивает силу своей жизни на то, чтобы достичь в материальном мире удовлетворения собственного эго, обрести власть над себе подобными, накопить земные богатства. Но со смертью тела человек все это утрачивает, оставляя от былой жизни в своей послесмертной судьбе всего лишь сгусток негативной энергии, который будет еще долго приносить ему мучения и беспокойство. А если в человеке доминирует духовное мировоззрение, и он не просто владеет знаниями о мире и о себе, но и целенаправленно, по назначению использует их, работая над собой, то он качественно меняется. Он двигается по духовному вектору своей жизни, благодаря глубинным чувствам, исходящим от своей души. Для духовно зрелого человека смерть физического тела есть, по сути, освобождение. Это всего лишь переход в качественно иное состояние, состояние истинной свободы вечности. Анастасия, вы знаете, многие читатели акцентируют внимание на том, что при всем разнообразии литературы на самом деле трудно найти какую-либо конкретную информацию о душе, тем более в современном потребительском обществе даже сам термин «душа» все чаще подменяется диаметрально противоположными для души понятиями «разум», «психика», «человеческое я», «самосознание». В лучшем случае читатели находят общую философию, и то, запечатанную в скорлупу либо раздела этнологии, либо религии и мистики, либо психологии, социологии. С глубокой древности считалось, что духовно богатая душа является самым ценным достоянием настоящего человека. По идее, в человеческом обществе, двигающемся в духовном направлении, исследованию духовного должно уделяться первостепенное значение, ведь познание души способствует познанию любой другой истины, в том числе и научной. Существует разброс идеалистических и материалистических мнений о душе, догматических утверждений, в том числе и спекулятивной природы. Но все это — поиски многих людей в разные времена, начиная от мудрецов, пророков, святых и заканчивая учеными, педагогами, естествоиспытателями и простыми людьми. И споры велись в основном из-за недостатка знания. Но что примечательно, люди до сих пор понимают, что если бы они владели системными знаниями о человеке и в первую очередь о душе, то имели бы возможность, руководствуясь потребностями души, управлять устремлениями своего ума. Зная себя, они бы лучше понимали все составляющие своей жизни — интуицию, мысли, чувства, эмоции, потаенные желания, мотивы поведения, следствия своих поступков и так далее. В этом случае, если такие знания станут не только доступны, но и понятны большинству, удалось бы без труда построить и утвердить в мире общество доброты и согласия, о котором люди мечтают тысячелетиями. Есть читатели, которые от природы наделены способностью чувствовать проявление невидимого мира чуть больше, чем обычные люди. Причем они свои способности, как правило, скрывают от окружающих. В основном это достаточно умные люди, которые уже состоялись в жизни, в людском понимании, вырастили детей, достигли определенного положения в обществе, стали крупными специалистами в своих областях, имеют ученые степени. Но они не увидели главного смысла своей жизни в этих человеческих достижениях, того, что интуитивно чувствуют внутри себя, и это их беспокоит. Они пытаются найти ответ на этот важный для них вопрос — понять себя, свою душу, а следовательно, определиться в направлении главного вектора своей жизни. Им не хватает знания для понимания своей сути, как жить в этом мире и как готовить себя к послесмертной жизни. Ведь некоторые из них, соприкоснувшись с проявлениями невидимого мира и получив неоценимый личный опыт, кардинально поменяли свое мировосприятие. Самый главный вопрос, который задают эти люди — как спасти свою душу? Я думаю, что и они, и даже будущие поколения, которые соприкоснутся с этими знаниями, будут весьма благодарны, если вы ответите на этот главный, жизненно важный для каждого человека вопрос. Ригден. Как спасти свою душу? На самом деле ничего сложного здесь нет, если ты действительно к этому стремишься в каждом дне своей жизни, знаешь и понимаешь собственную душу, а значит и смысл своего существования. Для этого, безусловно, необходимы знания о себе, о своей природе, а также главное действие в жизни человека — работа над собой. Человек таит в себе зерна разных всходов своей сущности, но только одно из них является истинным. Почему он, ища смысл своего прихода в этот мир, обеспокоен до самого ухода из него тайное житие? Потому что, хоть он здесь и временен, но в силах изменить свою природу. Смысл пребывания человека в этом мире — духовный рост, устремление к выходу из состояния материального занижения сознания в духовное возвышение, преображение, воспарение к своему предназначению и расцвету всего самого лучшего, что есть в нем. Когда человек обретает крылья саморазвития, они возносят его к высотам познания истины, качественно преображая его природу. Пожалуй, я расскажу о внутренней структуре человека более подробно. Эти знания почти утрачены в реке времени, но их отголоски можно найти на берегах современного мира.